Ведя за собой Ундинга, Мюнхгаузен подошел к бювару и откинул покатую крышку. Под ней белела груда вскрытых конвертов. Сквозь окна марок, пестревших поверх, выглядывали маленькие человечки в красноармейских шлемах и рабочих блузах. Пальцы Мюнхгаузена, разворошив груду, выдернули почтовый листок на удачу. За ним другой и третий. Еще и еще. Перед глазами Ундинга замельчали чернильные строки. Длинный ноготь Мюнхгаузена, прыгая с листка на листок, влек за собой внимание читавшего. Ну вот хотя бы здесь. Геносса Мюнхгаузен. По интересующему вас вопросу о голоде в Поволжье спешу вас успокоить. Сведения, данные вашей лекцией, не столько неверны, сколько неполны. Действительность, я бы позволил себе сказать, несколько как вам понравится. Или вот это. Уважаемый коллега, я и не знал, что погашенный рассказ о непогашенной луне является отголоском факта, имевшего место с вами на пути от границы к Москве. Теперь для меня ясно, что автор рассказа, своевременно погашенного, мистифицировал читателей относительно источника такового. Вся же правда, от слова до слова, принадлежит вам и только вам. Позвольте мне, как писатель писателю... Какая фантастическая глупость! Мне бы никогда такое не придумать. Или вот. А что до пустого постамента, то такой есть. Только никакого Мюнхгаузена, позвольте доложиться, на нем не стояло. А сидел дня 3 или 4 папье-машовый царь Александр. Да и того веревками слезли. И где было пусто, там и теперь пусто. И было ли что другое, того не знаем. И надпись про насоплю была, сам видел. Только теперь, как у нас строительство, закрасили. А еще, ежели вам сомнительно, ну и так далее. Лучше вот это. Ноготь побежал по строкам. Прочли? И вот тут. Мог ли я думать? Нет, вы скажите, что это? Я сошел с ума или... Ундинг еле успел отдернуть пальцы. Крышка бювара звонко захлопнулась, и задки туфель гневно зашлепали от бювара к креслу. Повернувшись, Ундинг увидел. Мюнхгаузен сидел, спрятав лицо в ладони. И прошла долгая пауза, прежде чем двое вернулись к словам. «Добило меня книгами их эмигрантов. Сочиняя свою историю о московских спудах и пророке, я не знал, что найдутся люди, которые так легко перефантазируют меня и посмеются над исписавшимся выдумщиком. Я не завидую, но мне грустно. Как может быть грустно старому, обезлистевшему дереву, которое погибает, теснимое отовсюду, буйной юной порослью. Но давайте без лирики. Можно было продолжать ревизию, но с меня было достаточно. Я видел, факты в основном контуре стали фантазмами, а фантазмы — фактами. И тьма вокруг летучей мыши звенела тысячами колокольцев. Каждый удар крыла о нить, вокруг каждого слова, каждого движения пера, изнизанный звоном, смеющийся воздух. Я и сейчас это слышу, и в яви, и в сне. Нет-нет, довольно. Пусть распахнут тьму и выпустят птицу. Зачем ее мучить, раз опыт сорван? Вы, вероятно, досадуете на меня, друг. Вы думаете, зачем вызывал меня сквозь сотни километров этот ненужный ни мне, ни себе брюзга? Зачем? Если б вы знали, как вы для меня единственный, вы бы так не говорили, учитель!» Мюнхгаузен поправил кольцо, соскользнувшее было с иссохлого пальца, и, казалось, улыбался каким-то воспоминанием. Впрочем, не я. Болезнь позвала вас. Мог ли я думать, что буду когда-нибудь исповедоваться, рассказывать себя, как старая шлюха, в решетку конфессионале, пущу правду к себе на язык? Вы знаете, еще в детстве любимой моей книгой был ваш немецкий сборник «Чудес и легенд», который в средневековье приписывала некоему святому Никто. Мудрый и благостный «Der Heilige Niemand» был первым святым, к которому я обращал свои детские молитвы. В его пестрых рассказах о несуществующем все было иное, иначе. И когда я, тогда еще десятилетний мальчуган, переиначивал его иначе, пробовал ввести в таинственную страну несуществований моих товарищей по играм и школе, они называли меня врунишкой. И не раз, ратуя за святого Никто, я натыкался не только на насмешки, но и на кулаки. Однако «Der Heilige Niemand» воздал мне старицей. Отняв один мир, он дал их мне 100 сот. Ведь люди так обделены миром. Он дан им всего лишь в одном экземпляре на всех. Бедняги ютятся все и всегда в своем одном единственном. А я уже в юности получил в дар многое множество вселенных, и притом на себя одного. В моих мирах время шло быстрее, и пространство было пространнее. Еще Лукреций Кар спрашивал, если пращник, ставший у края мира, метнет свой камень, где упадет камень, на черте или за чертой? Я 1000 раз дал ответ, потому что моя проща лишь за пределы существующего. Я жил в безграничном царстве фантазий, и споры философов, вырывающих друг у друга из рук истину, казались мне похожими на драку нищих из заброшенного и медного гроша. Несчастные и не могли иначе, если каждая вещь равна себе самой, если прошлое не может быть сделано другим, если каждый объект имеет один объективный смысл и мышление впряжено в познание, то нет никакого выхода, кроме как в истину. О, как смешны мне казались все эти ученые-макушки, унификаторы и постигатели. Они искали единое во многом и не находили. А я умел найти многое в одном. Они закрывали двери, притискивая их к порогам сознаний, я распахивал их створами в ничто, которое и есть все. Я вышел из борьбы за существование, которое имеет смысл лишь в тесном и скудном мире, где не хватает бытия на всех, чтобы войти в борьбу за несуществование. Я создал несозданные миры, зажигал и тушил солнце, разрывал старые орбиты и вчерчивал в Вселенную новые пути. Я не открывал новых стран, о нет, я изобретал их. В сложной игре фантазмами против фактов, которая ведется на шахматнице, расквадратенной линиями меридианов и долгот, Я особенно любил тот означенный у шахматистов двуточием миг, когда, дождавшись своего хода, снимаешь фантазмом факт, становясь несуществующим на место существующего. И всегда и неизменно фантазмы выигрывали, всегда и неизменно, пока я не наткнулся на страну, о которой нельзя солгать. Да-да, на равнинный квадрат меж черных и белых вод, заселенный такой неисчислимостью смыслов, примиривший в себе столько непримиримостей, разомкнувшийся в такие дали, которых не передлинить никаким далее, выдвинувший такие факты, что фантазмом остается лишь вспять. Да. Страна, о которой нельзя солгать. Мог ли я думать, что этот гигантский красный ферзь, прорвав линию моих пешек, опрокинет всю игру? Помню, как он стоял под ударами чуть ли не всех моих фигур. С победно бьющимся сердцем я наискось ферзя пешкой и напрочь. Но не успела улыбка до моих губ, как я увидел, что пешка моя, непонятным образом вспучившись и развалившись, превратилась в только что сброшенного красного ферзя. Такое бывает лишь в снах. Втягиваемый кошмаром, я схватился за встопоренную гриву своего коня и, проделав зигзаг, снова сшиб алого ферзя с доски. Я слышал, он грохотал, падая гигантскими зубцами оземь, и из пустого места опять он, подымающий над меридианной сетью кровавые зубцы, я рокировался и по пряме турой. Снова грохот рухнувшего и снова превращение. В бешенстве я ударил по проклятой клетке косым ходом Леуфера опять. И я увидел. Мои клетки пустуют. Король брошен под шах, а неистребимый красный ферзь есть, где был, на вскрытом раззвездье линий. Теперь настал миг, когда мне нечем ходить. Все мои фантазмы проиграны. Но я и не подумаю сдаваться. В той игре и в тех масштабах, в каких мы ее ведем, если ни с чего, так с себя. Я уже пробовал, когда-то взяв себя за темя, выдернуться из качкастого болота. Что ж, ход самим собой. Проигранному игроку больше ничего не остается, и я не слишком цепляюсь пятками за землю. Но мой цейтнот истекает. Пора. Оставьте меня, друг, если вы подлинно мне друг.